«Мама, мы в любом случае узнаем диагноз. Пожалуйста, сэкономь нам время и побереги свои нервы». Высказавшись, я отвернулся. «Нет, ну в самом деле, вроде взрослая женщина и приходится объяснять очевидные вещи». В полном молчании мы готовились к дороге. Мама с крепко сжатыми губами укладывала в сумку уменьшенные покупки. Я прятал в чемодан змея. Неплохой голем получился. Примитивный, долго не протянет. После каждого использования его надо перебирать и чинить мелкие поломки. Но все равно неплохой. Тяжеловатый, правда. Жалко, что сумки с чарами расширения пространства и облегчения веса стоят так дорого. Была бы такая, в ней покупки таскали. Если дела будут идти хорошо, обязательно купим. Хотя бы и простенькую. Тяжелая, давящая тишина. Ну, хорошо, внезапно не выдержала мать. На меня наложено кровнородственное проклятие. Доволен, чем оно грозит. Я теряю магическую силу и лет через 10 стану сквибом. Мне захотелось выругаться. Откуда оно взялось? Если кровнородственное, значит, наложено близким родственникам. Так, скорее всего, отец постарался, когда изгонял меня из рода, фыркнула мать. Он всегда был таким, помешанным на родовой чести. В доме жрать нечего, а он отказывается искать работу. Неуместно ему. Когда я из Хогвартса домой не приехала, выжег с гобелена, после свадьбы, совсем изгнал. Тогда же, небось, и подарочком осчастливил. Снять проклятие можно, только замедлить, но ритуалы стоят бешеных денег. Это высшая магия. Специалисты по ней наперечет и цену себе знают. «Не говори остальным», — попросила она. «Изменить ничего нельзя, так пусть хотя бы не смотрит, как на больную. Отец, пожалуй, новости только порадуется. Но маму я прекрасно понимал, поэтому обещание молчать дал с легким сердцем. Хорошо, не буду». Северус мальчишкой рос общительным, хотя и слегка мрачноватым. Худой, нескладный, некрасивый. Он обожал улицу и считался своим среди шпанит нашего квартала, знакомых у него была масса. В отличие от меня, сверстники его интересовали. Мама даже наложила на него сложное заклинание, чтобы не проговорился и ненароком не нарушил статут секретности. Присматривал за ним в основном я, одного его отпускали только в сопровождении знакомых пацанов постарше. Ясное дело, домой он часто возвращался с синяками. Иногда приходилось идти, разбираться, но как правило со своими детскими проблемами он справлялся сам. Вляпаться во что-то серьезное ему возраст не позволял. А зам магии, тем же рунам и зельеварению, его учил тоже я. Всю колдовскую деятельность внутри семьи отец воспринимал как неизбежное зло. Она ему не нравилась, магии он не доверял, но ради любимых, это чувствовалось, жены и детей с их особенностями он мирился. Опять же, деньги есть деньги, прибыль от продажи находок он видел и, что называется, щупал. Сам того не желая, волей-неволей Тобиас разбирался в некоторых аспектах жизни волшебников и разговаривать с ним насчет наложенного на маму проклятия можно было откровенно. Переделанный под гараж сарайчик для дров стоял у нас на заднем дворе и с некоторых пор отец проводил там большую часть времени. Купленная им развалюха постоянно ломалась, по мелочи чинить ее приходилось через день. И все равно драндулет служил предметом острой зависти соседей. Новую машину семья не могла себе позволить. Лично меня сложившееся положение устраивало. Пока отец занят делом, ползти в бар к дружкам он не порывается. «Пап, дело есть». «Какое? К хренам собачьим, дело». Выругался Тобиас снизу. «Ключ шестерку подай». «А, зараза, держи». Я сидел и медитировал, пока он не закончил возиться с ходовой и выбрался наружу. Родовыми дарами принцев, частично перепавших и нам с Севом, являются зелья и тонкая работа с энергетикой наподобие ментальных воздействий или общения с духами. Образно выражаясь, силы у нас мало, берем контролем. Поэтому потери при использовании бесполочковой магии у нас значительно меньше, чем у других волшебников. Колдовать без усилителя все равно тяжело, особенно в моем-то возрасте, но при острой нужде. Отец дернулся, когда полупрозрачная сфера разошлась по гаражу и осела на стенах мерцающей пленкой. «Не хочу, чтоб нас подслушали», — пояснил я. «С чего бы это? Сев еще маленький, незачем ему знать о взрослых проблемах. Ты о чем? Помнишь, месяц назад мы ездили в Лондон?» Тобиас кивнул. «Тогда мы зашли в Мунго, по маминым делам, а попутно решили записаться к врачу на прием. Просто провериться на всякий случай. Проверились. Со мной все в порядке?» «С мамой нет». Взгляд у отца стал острым, он подошел поближе и присел на ящик с инструментами, сделав знак продолжать. «О чем они говорили, я не слышал, а мать поначалу не рассказывала. Пришлось немного поскандалить. В конце концов она раскололась, что дед, когда изгонял из рода, ее проклял вдогонку. Лет через 10 она станет сквибом. Ну, это не так уж и страшно. Живут же люди без магии, как я и думал. Новость Тобиаса не расстроила. Проблема в том, что мать солгала. Кажется, усмешка вышла кривой. Я украл свиток с диагнозом, порылся в энциклопедии, связался с продавцами в косом. Проклятия этого класса не останавливаются на том, что забирают у волшебника силу. Когда магии не остается, они начинают сосать здоровье, жизнь. Вот тут его проняло. В Мунго его снимут? Нет. В Мунго его могут заморозить, стабилизировать на одном уровне, но снять не в состоянии. Ну, хоть так, 10 тысяч галеонов. 40 тысяч фунтов. Отец выругался и с силой ударил кулаком по стене. Доска треснула, сверху посыпалась пыль. Спокойно, пап, все не так плохо, как кажется. Это еще не все. Тобиас потер закровавивший кулак. Мы можем сами провести нужный ритуал. Прикидки, конечно, предварительные. Считать придется много и долго, но запас времени у нас есть. Справлюсь. Только деньги при любом раскладе нужны будут. Землю покупать. Понимаешь? Пап, замораживать проклятие целительскими методами я не стану. Просто не смогу, таким вещам лет по 40 учиться. Зато мне вполне по силам привязать маму к определенному магическому источнику, сделать ее хранительницей. Ритуал старый, хорошо известный, из-за необходимости кровавой жертвы последние 15 лет запрещенный. Тогда сколько бы проклятие у мамы сил не откачивало, за счет постоянной связи с источником какой-то уровень магии у нее всегда будет оставаться. Единственный минус – хранительница не может отходить далеко от своего места силы, ей плохо становится. Я вроде слышал, все источники в Англии заняты. Сильные, от 4 класса и выше, действительно заняты. Но нам-то и мелочевка сойдет, какой в окрестностях полно. Выберем поприличнее, выкупим участок у графства, примерно за год защиту от надзора поставим. Пап, это реально. Ладно, Тобиас поиграл желваками. Северусу ничего знать не надо, но с Эйлин я поговорю. Скорее всего, она тоже без дела не сидит и что-то наподобие твоей идеи придумала. Не самоубийца же она, верно? Угу. Только я рядом постою, а то вы в усмерть разругаетесь. Такого самозабвенного ора наш дом не слышал давно. Хорошо еще, что мелкого отправили гулять и он не слышал, какими эпитетами обменивались родители. Дребезжали стекла. Хрустели осколки чашки, сгоряча разбитой отцом, от стихийного выплеска по комнате передвигалась мебель, а Тобиас и Эйлин продолжали самозабвенно поливать друг друга грязью, игнорируя окружение. Минут 15 собачились, прежде чем накал пошел на спад и крик удалось перевести в конструктивное русло. Ситуацию мать просчитала быстрее меня, только выводы сделала немного другие. По ее мнению, совпадавшему с незаписанными в диагнозе предположениями целителя Стивенса, внешнее проклятие, замеченное при осмотре, служило в качестве источника энергии для еще двух основных и до тех пор, пока не ясна их структура, предпринимать какие-либо действия опасно. Сначала надо определить структуру всего комплекса, и только тогда можно пытаться воздействовать на его элементы. Именно на элементы, снять или заблокировать все проклятия разом мать не надеялась. Причем заранее смирилась с тем, что в процессе лечения ей придется залезть в серенькие области магии, а возможно, и чернухой заняться. Момент был не самый лучший, но все-таки объявил о своем решении игнорировать Хогвартс. Мать рухнула на диван и ударилась в слезы. Долго сидел рядом, утешал, приводил аргументы вроде того, что курс по рунам готов сдать уже сейчас, большую часть нумерологии освою в Макгловской школе, зельеварение и чары с легкостью изучу на домашнем обучении. Проблемой являются трансфигурация и боевка, ошибочно называемая в Хогвартсе зати, но по ним дешевле и проще нанять репетитора. Объяснял, что врастать в магический мир полностью не собираюсь, в Макгловском тоже много интересного, а связи не обязательно получать в школе. Долго убеждал в своей полезности, ведь с помощником работать будет намного проще, чем одной. Да, я помнил о Волдеморте и о грядущей войне, но считал, что беспокоиться насчет этих событий рано. Сейчас надо мать спасать, остальное потом. Глава 3. Время правильно сравнивают с рекой. Иногда оно течет медленно, плавно, позволяя внимательно изучить события берега, иногда же спрессовывается в гулкий поток, проносящийся между острыми скалами. Последний год выдался очень бурным. Первое и, наверное, главное изменение – произошедшие в жизни семьи Снейпов, установка камина. Родители подсчитали, сколько денег тратится на поездки в Лондон на поезде, прикинули, что теперь нам придется посещать косой куда чаще, и обратились в транспортный отдел Министерства магии. Подключение обошлось в 50 галеонов. Для нас появление камина было важно даже не возможностью навещать магический мир, оно означало, что отец окончательно определился со своими комплексами. Выбрал семью, можно сказать. Мы продолжали ездить по окрестностям, но цель у нас теперь была другая. Как и предполагалось, нашли несколько десятков источников, сильнейшие из которых мать оценила на 8-й класс. Только он был расположен в очень уж неудобном месте и нам не подошел. Для покупки наметили другой, метрах в 100 от дороги, ведущий к малоизвестному курорту, и даже выяснили в муниципалитете примерную цену на землю. Если ничего получше не подвернется, зимой оформим сделку. Северус прошлой осенью пошел в школу и попытался провернуть тот же фокус, что в свое время удался мне, то есть договориться о самостоятельных посещениях. Увы, ему пришлось обломаться. Во-первых, у него не было железных отмазок в виде нуждающихся в присмотре младшего брата и пьяницы отца, Тобиас тогда еще не завязал, но об этом позже. Во-вторых, ему не пришлось в первую неделю драться со всеми хулиганами младших классов, и, в-третьих, перед визитом он не догадался надушиться зельем харизмы. Результат предсказуем. Меня директор тоже пытался забрить под тем предлогом, что особых причин не посещать уроки на общих основаниях теперь нет, и надо бы влиться в коллектив, только к тому времени я уже вовсю общался со старой Мэй и ничего у него не вышло. Одновременно с подключением камина мать оформила в министерстве разрешение на домашнее обучение. По заключению целителя из Мунга, мое магическое ядро сформировалось полностью, поэтому мне разрешили приобрести волшебную палочку, не дожидаясь 11-летия. Правом этим я не воспользовался. В тот период у матери не оставалось времени, чтобы начать обучение, к тому же медицинская энциклопедия настойчиво советовала первые чары создавать без помощника. Кроме того, пришлось бы лишний раз тащиться в министерство, чего делать откровенно не хотелось, да и не нужна мне палочка пока что. Руны, зельеварение, артефакторика и окклюменция костылей не требуют. Правда, в артефактах некоторые детали надо зачаровывать с помощью палочки, но их мало и мне на помощь всегда приходила мать. Мы с ней, кстати, понемногу становились своими людьми в Лютном. Глупо думать, будто бы посторонний человек может забрести в лавку, торгующую запрещенным товаром, и там ему без вопросов продадут гримуар по темной магии или банку с плавающим в спирту нерожденным младенцем. Ему вежливо скажут, что уважаемый маг ошибся и таким товаром здесь не торгуют, лавка совершенно законопослушная, либо, если не повезло, разберут на органы, предварительно выведав, откуда чужак получил информацию. К потенциальному покупателю долго присматриваются, его проверяют на связи с аврорами, передают по цепочке от посредника к посреднику. Вот и с нами также. Сначала, видя интерес к определенным и не слишком разрешенным темам, маму направили к конкретному продавцу на блошином рынке Лютного, причем дали провожатого. Потом, постепенно, видя список покупаемого товара, дали рекомендации другим продавцам, которые тоже показывали не все и не всем. На магическом дне обнаружилась не только чернота, местные знали и использовали разные практики, не признаваемые официальным магическим сообществом. Знания и способности, противоречащие теории колдовства, встречающиеся настолько редко, что о них забыли, их считают невозможными. За долю малую или в обмен на услуги местные были готовы не просто показать, но и научить некоторым простым и чрезвычайно эффективным приемам. Мы с отцом, что называется, пустились во все тяжкие и нарушили едва ли не все статьи Уголовного кодекса из раздела мошенничества. Разве что мысли у маглов не читали, но я над этим работаю. Используя Феликс Фелицитис, выигрывали в казино, один раз и то отец еле убежал от охраны, потом перешли на мгновенные лотереи. Скупали драгоценные камни с дефектами, придавали им достойный внешний вид с помощью зелья и втридорога перепродавали ювелирам. С помощью безразмерной сумки занимались контрабандой наркоты во Францию, только недолго, поставщика грохнули. Немного посомневавшись, повторили трюк с картиной. Действовать приходилось крайне осторожно, чтобы не попасться на глаза аврорам, поэтому мы старались брать везде понемногу и скрывали лица с помощью амулетов. По той же причине пришлось отказаться от ряда выгодных проектов, например, афера со взятием банковских кредитов провалилась, не начавшись. И дело не только в том, что шкурки бумсланга находились на особом учете, ингредиенты можно достать в лютном. Просто авроры совместно с невыразимцами каким-то образом проверяют странные случаи мошенничества в финансовой сфере, а мы не имели права рисковать. Короче говоря, денежка капала, дома понемногу росла подборка книг по темной магии и диагностике проклятий, я осваивался в магическом мире. Ювелиры в косом охотно принимали выковыренные из сережек и колец камни, в жизни не представлял, сколько драгоценностей покоится на дне Темзы, так что с галеонами проблем не было. Ну как не было, на текущие траты хватало. Блошиный рынок в лютном в одиночку посещать не стоило. Здесь существовали определенные правила, защищающие покупателей, но эти правила переставали действовать за оградой. На коротком участке пути от рынка до косого волшебника могли ограбить и избить. Причем такие инциденты происходили стабильно. В основном жертвами становились юноши из приличных семей, недавно выпустившиеся из Хогвартса и захотевшие пощекотать себе нервы посещением местной клараки. Получали они именно то, что искали, авроры даже не особо расследовали подобные дела. А вот покупателей, особенно примелькавшихся, местные бандюганы трогали редко. И все равно, один я туда никогда не совался. По самому рынку можно было ходить безбоязненно. Многие посетители шатались по нему без определенной цели, разглядывая разложенную на трансфигурированных прилавках мелочевку или вступая с продавцами в короткие пересмешки за жизнь. Иногда у того или иного предмета собиралась целая толпа, чтобы определить, что оно такое есть и сколько может стоить. Здесь торговали подержанными книгами и отдельными листами из них, сомнительного свойства зельями и условно запрещенными ингредиентами, ядами и приворотными, ритуальными инструментами демонологов и нелегальными палочками. Ничего серьезного, человеческие органы и тому подобный товар, тянущий свыше 5 лет из кабана, следовало искать в других местах. В тот день мама застряла у торговца рукописями, и я от скуки заглянул в дальний угол рынка, туда, где держали угол зельевары и алхимики. Сев просил привезти ему шерсти шотландских брауни, ну и просто запасы следовало пополнить. Что это у вас такое? Уже на обратном пути, затоварившись, я подошел к лотку смутно знакомой торговки. «Дощечки какие-то, обереги ситхи», — ответила старуха. «Против злого глаза, для благополучия в доме, ну а этот тебе пока без надобности. Приходи годиков через 5, хе-хе». Дубовые пластинки украшал рисунок, напоминавший кельтские орнаменты, в то же время неуловимо от него отличавшийся. Переплетение линий, незаметно складывающихся в значки рун, вот только вместе с знакомыми символами агамы рядом возникали неизвестные знаки. Никаких острых углов, надпись «Узор» шла без видимых переходов или разрывов, закручиваясь в кольцо без начала и конца. Я провел над пластинками рукой. «Ничего не чувствую. Вы уверены, что они действуют?» «Ты и не должен, милок», — фыркнула старуха. «Стала бы я бесполезный амулет продавать? За деньги, безусловно, стали бы. Кстати, сколько просите?» 3 галлеона. «Сколько?» От заявленной суммы челюсть непроизвольно отвисла, и возглас вышел смазанным. «За каждый», — добила меня продавщица. «Нормальный амулет стоит от 10 золотых и выше, родовые артефакты считаются вовсе бесценными. Так то, нормальный. Поделку без вложенной силы с сомнительными достоинствами продают по цене материалов, да еще и считают сделку выгодной». В ответ на последнюю сентенцию продавщица взвелась и принялась браниться, расхваливая товар. Сбросить цену она отказывалась напрочь. Торговались мы недолго. По-видимому, старухе стало обидно за прилюдные сомнения в мастерстве, и она решила наказать дерзкого мальчишку. 3 галлеона, милый, доставай деньги, не обижай старую, не спорь». Я раздвоился. Первая часть меня понимала, что бабка права, что пластинки размером с младенческую ладошку действительно стоят этих денег, и они мне нужны, причем нужны прямо сейчас, немедленно. Где еще найдутся такие? Они хорошие, красивые, полезные. Надо немедленно достать кошелек и скорее купить вожделенный товар, пока продавщица, вредная бабка, не передумала. Вторая часть меня с отстраненным интересом наблюдала, как руки лезут за пазуху и вытаскивают кошель. Властно подавив первую, она покачала головой. «Нет, что?» — поперхнулась торговка. «Как нет?» Продолжить она не успела. Вынырнувшая сбоку мать сходу наложила на нее силенце и принялась орать. Из-за соседних лавок выскочили продавцы и влились в набирающие обороты скандал. За секунды вокруг нас скопилось 10 человек, и все они гомонили, спрашивали, чего-то хотели. «Мама, кажется, обвиняла торговку в использовании какого-то голоса, а ее безуспешно пытались успокоить. Чувство раздвоенности исчезало, вместе с ним уходило и странное оцепенение, заморозившие мои эмоции, звуки снова стали криками и шумом, а не фоном происходящих событий. Старуха не пыталась снять заклятие, она с каким-то непонятным любопытством смотрела на меня, и от ее взгляда по спине бежал холодок. «Мама», — подергал я Илин за рукав, — «что происходит? Это дрянь, Аво, да она в самом деле сердита, говорила с тобой голосом власти, заворожила тебя, не смогла», — внезапно заговорила старуха, как по команде, все замолчали. «Бывает так, драка, ор, свалка, и вдруг один резкий звук перерезает гомон, заставляя людей остановиться и посмотреть вокруг чистым взглядом, понять, что происходит и с какой стати они в этом участвуют». «Что, не смогла?» — повторила бабка. «Не поддался он, сильная кровь, да ты вообще не имела права с ним говорить», — снова взвилась мать. «А ничего мою работу хаять», — отреагировала старуха. «Все знают, старая Мэй фуфлом не торгует и цену дает честную». Тихо. От рыка стоявшего рядом мужика мы все присели. Кажется, он пользовался авторитетом среди торговцев. Впрочем, неудивительно с такой-то глоткой. Даже мама не выразила желания продолжить скандал, хотя и пренебрежительно передернула плечами и надменно вскинула голову. Предводитель, местный бугор, судя по реакции окружающих, откашлялся в кулак, сурово припечатал Мэй взором и повернулся к нам. «Ну, бабушка действительно слегка перегнула палку, но ведь и мальцу не стоило обвинять ее во лжи, верно? Мы просто торговались, влез я. Имел место быть обычный процесс с торговли, в процессе которого стороны путем взаимных уступок определяют цену, соответствующую количеству и качеству исходного товара». Мужик слегка изменился в лице и откашлялся еще раз. Не ожидал от мальчишки. Последствий и вреда колдовство Мэй не принесло. Тем не менее, в качестве извинения за причиненное неудобство она готова выплатить Виру. «Готова», я сказал, «незначительную. Ну, скажем, один предмет из товара на лотке, три предмета», отреагировала мама. «Слишком много. Один». Видя, что спор вошел в цивилизованные рамки и ничего интересного больше не будет, толпа принялась рассасываться. Надо сказать, местные обладают большим опытом по части разруливания сложных ситуаций, иначе им не выжить, погрязшим в нищете и под постоянным прессингом властей. Мы со старухой продолжали переглядываться. «Научи меня», наконец, сформулировал я невнятные ощущения, исподволь подталкивавшие к действию несколько последних минут. «Не пойдет», прищелкнула языком Мэй. «Учеба дороже стоит». «Сколько?» Старуха помолчала, что-то прикидывая, потом слегка кивнула и выдала. 100 галлеонов. «По рукам». Мы торжественно скрепили договор рукопожатием и только теперь обратили внимание на изумленно молчащих спорщиков. Мать опомнилась первой. «Ты действительно согласна учить моего сына голосу?» Удивленно обратилась она к Мэй. «Почему нет? У него получится. Сильная кровь». Эйлин со старухой прекрасно понимали друг друга. Перебрасывались короткими фразами и чувствовалось, что за небрежными рубленными предложениями скрываются бездны смысла, окружающим недоступного. Они говорили на одном языке, причем говорили о чем-то большем, чем просто десяток уроков за неплохие деньги. Думаю, у нас с бугром был одинаково ошалелый вид при прослушивании их диалога. «Я поняла вас, госпожа Мэй, кажется, высокие стороны пришли к консенсусу. Каждый день, начиная с понедельника, попрощайся с наставницей, Хальфдан. До свидания, госпожа Мэй», на полном автомате выдал я, после чего меня поволокли к выходу. Развернутые объяснения Эйлин дала уже дома. На улице происшедшее она отказалась обсуждать напрочь. По ее словам, голосом власти называлась редкая способность, встречавшаяся у представителей старых родов, происходящих от ситхи. То есть примерно в каждом 10-м британском роду периодически рождались дети, после некоторого обучения умевшие подавлять волю не хуже сирен или вейл. Голос не считался запрещенным и по своим характеристикам соответствовал заклинанию «Конфундус». Защититься от него можно было, наложив на говорящего силенца или с помощью артефактов. Сильные окклюменты обладали иммунитетом. Голосом владел мой прадед, да и вообще среди принцев способность встречалась часто. Афишировать ее не стоило, так как все, связанные с ситхи, маги воспринимали настороженно. Ушедшая по дороге миров раса память о себе оставила неоднозначную. Зато после обучения некоторые закрытые сообщества магического мира не то чтобы признают меня своим, но при встрече поведут себя благосклоннее. Например, ирландские маги, традиционно не любящие англичан, разрешат пользоваться закрытыми секциями библиотеки на своем хрустальном острове, а жрецы Брасилианда допустят до участия в ряде таинств. Мне повезло дважды. Во-первых, найти потенциальную наставницу. Во-вторых, среди детей и внуков старой Мэй никто голос не унаследовал, в то время как передать мастерство хотелось. Маги считают, что нельзя уходить на тот свет, не оставив хотя бы одного ученика. Подвернулся я очень удачно, и в течение примерно 6-7 недель после того памятного разговора мой день начинался с посещения убогого домишки на задворках Хаксмита, в котором жила семья старухи. Мэй не волновала, есть ли у меня другие дела. Занятия проходили без перерыва каждое утро и пропускать было нельзя, иначе весь курс пришлось бы начинать сначала. От ее отваров дико першило горло, болели легкие и стоял постоянный звон в ушах. Тем не менее, ее методы работали, в чем мы с отцом смогли убедиться, когда во время очередной вылазки за кладами нас поймал полицейский патруль. Оказывается, на раскопки особое разрешение брать нужно, а мы и не знали. Тогда голос нас здорово выручил. Передышка пришла летом 68-го года. В обучении у Мэй наступил перерыв, то есть тогда я думал, что мы расстались насовсем, но у старухи были свои планы. Мы с отцом прочесали вокруг Каукварта круг приличного радиуса, нанеся на карту все найденные источники, и теперь родители ездили вместе, проверяли характеристики. Северус носился по городу в компании таких же малолетних бандюганов, а я любовался на стройные ножки девушек в мини-юбках. Столичная мода наконец-то докатилась и до нас. Из плохого следует упомянуть скандал с мамой. Она не оставляла попыток определить, какими именно подарками наградили ее любящие родственники, и постепенно дошла до призыва родственных духов, сиречь магии смерти. Профаны часто путают ее с некромантией, которая на самом деле является подразделом магии иллюзий, путаницей общества обязана дилетантизму средневековых переписчиков. Область в лучшем случае серенькая, маги до сих пор не знают, кто именно приходит на их призыв, души умерших, их ментальные слепки или кто-то еще. Тем не менее, Эйлин решила рискнуть. Разыскала среди предков ушлого поганца со спорной репутацией по части семейных ценностей, то есть такого, на чью благосклонность может рассчитывать изгнанница из рода, и стала готовиться к ритуалу. Особо доверять словам покойников не стоит, врать они гораздо, но хотя бы появится точка отсчета для дальнейших исследований. Меня к участию она привлекать не собиралась. Думала, что ребенку незачем знакомиться с запретной магией в юном возрасте. Логика в ее рассуждениях была, но мы с отцом обоснованно считали меня парнем рассудительным, возможно, более рассудительным, чем сама Эйлин, поэтому вдвоем уговорили. «Мама», — подгадал я удобный момент, — «что, ты откуда эти ритуалы знаешь?» Бабка научила. Она с 5 лет меня по кладбищам таскала. Видели бы вы ее лицо, когда она поняла, что проговорилась. Призыв духов в Британии не очень развитой отдельной дисциплиной не является. Слишком велики различия в обращении к элементалям стихии, душам мертвых или, скажем, сущностям нижних миров. Еще нужно помнить о законодательных ограничениях за необоснованное применение того же Адиска Файр, то есть вызов малого элементаля огня, можно на пару лет в Азкабан угодить, общение с демонами на 5 тянет. Такие дела. У Северуса тем временем происходили события на личном фронте, он познакомился с девочкой. Нет, не для того, для чего знакомиться с девушками парни постарше, это меня подступающий пубертат накрывал с головой и мешал связно мыслить. Играющие гормоны в разы увеличили количество приключений на мою многострадальную 5. Детишки пока что ни о чем таком не думали. Звали подружку брата Лили, и она была ведьмой. Про Лили Эванса и ее сестренку Петунию я помнил из фильмов. Как-никак, мать главного героя и, со слов племянника, неудачная любовь всей жизни моего братца. Учитывая данную характеристику, неудивительно, что настроен я по отношению к девочке был не то что негативно, но и положительных эмоций не испытывал. Однако следовало кое-что уточнить. «Давай-ка я уточню. Ты рассказал ей про магический мир, про нашу семью и о письме из Хогвартса, которое придет к ней на 11-летие». «Ну да», — кивнул мелкий. «Замечательно. Скажи мне, мелкий, говорит ли тебе что-нибудь такое словосочетание? Статут секретности? Так она же ведьма», — возразил Северус. «Только маглорожденная». «Неверно», — криво улыбнулся я. «До тех пор, пока к ней в дом не пришел чиновник министерства или представитель Хогвартса, официально она считается маглом. Это формальность, понимаешь? Конопатого Джека Симпсона с улицы Красильщиков помнишь? Ему примерно за то же 2 года дали, не нашел вовремя нужной бумажки. Меня в Азкабан посадят, глаза от мелкого от ужаса увеличились вдвое. Нет, но нервы потреплют здорово. Действительно, что делать-то? К нарушениям статута у отдела магического правопорядка особое внимание. Адрес у них какой? Цветочная, 12. Сходить, пообщаться, смысла нет. Скорее всего, девочки Северусу не поверили, приняли его слова за розыгрыш. Тогда до получения письма волноваться ни о чем, рассказы брата пройдут по графе детские фантазии. Ты им показывал что-нибудь или только объяснял? Я просто рассказал, что у маглов иногда рождаются волшебники и у них бывают выбросы, шмыгнул носом Сев. Ладно, не переживай, раз ты при них не колдовал, то ничего страшного не произошло. Вечером еще с мамой посоветуемся. Нормально все? Угу. Не угу, а да. Пошли обедать. Эйлин на новость махнула рукой, у нее другие заботы. Только уточнила, действительно ли девочка маглорожденная и нет ли у нее в родне колдунов. Северус обещал выяснить. В худшем случае, по словам матери, мелкому грозит порицание и некрупный штраф родителям. Причем возраст нарушителя в данной ситуации роли не играл. Магическое правосудие в некоторых аспектах застряло на уровне Англии начала 19 века. Когда наступил сентябрь, забот прибавилось. Мама определилась с подходящим источником и дала отмашку отцу, который принялся оформлять покупку земельного участка в собственность. Место привлекало не только своими энергетическими характеристиками, оно находилось недалеко от дороги и имело собственный спуск к морю плюс кусок пляжа 100 метров шириной. Формально хозяева продавали старый дом, но постройка находилась в жутком состоянии, поэтому стоило все удовольствие 4000. Я прикинул, что если вложить еще 3, то можно построить хорошую гостиницу и зарабатывать на туристах. Деньги у нас, благодаря многочисленным аферам, имелись. Мама считала, что привязываться к источнику ей придется в любом случае, вне зависимости от остальных 2 проклятий, так что идея работать там же, где и жить, ей импонировала. Отдыхающих селить в отеле, самим жить в отдельном домике в глубине территории рядом с ручьем-источником, и забыть паучий тупик словно страшный сон. Отец при таком раскладе терял работу на заводе, приносившую небольшой, зато стабильный заработок, но особо из-за этого не расстраивался. Меня перспектива переезда тоже прельщала. Труда в дом вложено много, не 1000 рун на стенах вырезано, и все равно хочу уехать. Вдали от соседей колдовать проще, и отношения у нас сложились не шибко ровные. Люди ведь чувствуют инаковость, скрыть ее невозможно, как ни пытайся, а мы с матерью выделялись хотя бы привычкой вытирать после еды губы салфеткой. Речь другая, правильный оксфордский английский без мата и сленга, кругозор пошире. На Северуса среда сильно влияла, его манеры отличались в худшую сторону, но и он дома не допускал уличных выражений. Счастье еще, что мама откладывала деньги на Хогвартсе крупных трат, за исключением непрезентабельно выглядящей машины, не допускала, иначе завистники бы устроили нам счастливую жизнь. И так шепотки ходили, что слишком часто обновки покупаем, откуда только деньги берутся. Люблю магов. Высыпаешь, бывало, перед ювелиром золотых зубных коронок грамм на 50, Темза, река утопленников, сэр, и никакой реакции. Сидит, кислотой металл проверяет. Попробовали бы вы то же самое проделать с маглами. По старой памяти забрел в лютный, к Мэй. Наставница после окончания учебы голосу приглашала заходить еще, намекала, что готова поделиться еще кое-какими знаниями, но в данный момент ни денег, ни свободного времени у меня нет. Кроме того, смущали расчетливые взгляды 2 ее внучек, бросаемые из-под тишка на состоятельного, по их меркам, мальчишку. Да, мне всего 12. Только в магическом мире в 12 лет личность считается условно самостоятельной, ядро ведь сформировалось. Чистокровные в этом возрасте помолвки заключают. Отец пьет, наверное, устал, раз начал жаловаться. Ничего не помогает. Прокляли, деловито уточнила Мэй. До меня только сейчас дошло, что Тобиаса мы на внешние воздействия не проверяли. Ну, мне-то простительно, но мать чем думает? Он магл, некому его проклинать. Неужто мамкиной семье понравился? Они умерли все, давно уже. Надо бы уточнить. По маминым рассказам, дедуля вполне мог наслать на зятя что-нибудь заковыристое. Раз заговоры и чары не действуют, она приостановилась, вопросительно глядя на меня, и после подтверждающего кивка продолжила, Попробуй татуировку нанести, двойную, с защитой от чужого колдовства и с реакцией на алкоголь. Я своего зятька так вылечила. Он, собака худая, покуролесить любил, ну так мы с младшенькой его ступифаем приложили, в рот зелья сонного влили и, пока спал, рисуночек накололи. Мигом трезвенником заделался. Экстремальная методика, пробормотал я, хотя идея хорошая. Рунискрипт покажешь? Старуха заулыбалась. Да я тебя всему, что о татухах знаю, научу, если о цене сговоримся. Вялая попытка просто купить рунискрипт провалилась, куда щенку супротив матерого волкодава. После получасового торга мы договорились, что за 10 галлеонов Мэй расскажет и покажет все, что ей известно о магических татуировках. Малая цена объяснялась тем, что знала она немного, даже картинку для зятя ей пришлось заказывать у знакомого друида. С другой стороны, спокойствие в семье стоит дороже, и традиция редкая, рисунки на тело только в по-настоящему старых семьях наносит, в жизни пригодится. За ужином завел разговор о скором переезде, силе источника и потенциальном влиянии последнего на человеческий организм. Мать посоветовала меньше слушать досужих байк, отец слегка напрягся. За месяц дожму, к концу обучения он сам прибежит и иголку с красками подаст. Северус вовсю трепался о школе, приятелях, Лили, использовании корня ландыша в бальзамах привлекательности, снова о Лили и Петунье. Надо бы сходить, познакомиться. В тот раз я, поняв, что крупные неприятности мелкому не грозят, расслабился и про девчонку забыл, а зря. Все-таки в той реальности она сыграла важную роль в грядущих событиях. Я, наверное, своим вмешательством сюжет поломал, неясно только, в какой степени, но взглянуть на потенциальную невестку стоит, просто чтобы составить собственное мнение. Через 4 года мелкий пойдет в Хогвартс, в стрёмное местечко с психоделическими лестницами и директором с неясной ориентацией, спорными жизненными принципами и никому неизвестной моралью. Дамблдор велик, ибо никто не знает, чего он хочет на самом деле. У Волдеморта нет шансов против самого успешного политика Британии, темный лорд был обречен проиграть. Вопрос в том, какой ценой будет достигнут мир и можно ли уберечь семью, да и остальных магов, от ужасов гражданской войны. В последнее время я часто думаю об этом и не нахожу ответа, разве что появляется подленькая мысль схватить своих в охапку и сбежать в Америку. Жаль, что у меня не будет возможности познакомиться с основными действующими лицами готовящейся драмы, но свое решение отказаться от Хогвартса я по-прежнему считаю правильным. Способ влиять на ситуацию я найду, одна информация о наличии у Риддла-Крестражей сама по себе бомба. Опять же, неизвестно, сколько и чего распределяющая шляпа докладывает директору. До основных событий осталось целых 10 лет, есть время разобраться в ситуации, получить рычаги на полезных людей, подкопить денег, знаний, репутацию. В конце концов, нет гарантий, что история этого мира совпадает с описанной в книжке, значит, действовать следует осторожно. Кстати сказать, надо бы кое-что уточнить. Самое время, ужин закончился, на кухне никого, только мать моет посуду. «Мама, ты что-нибудь слышала о лорде Волдеморте? Есть такой, политикой занимается, тарелки сами собой вымылись в раковине, подставили бока под парящие полотенца и, чистенькие, улеглись на полку. Говорят, сильный маг, ты с ним вместе в Хогвартсе не училась?» «Нет, хотя он тоже слизеринец. Вроде старостой был», задумалась она. «Нет, не помню. А почему ты спрашиваешь? В Лютном народ его обсуждает. Министерство очередной декрет приняло о запрете использования магии крови при изготовлении артефактов, мастера в шоке. Четверть товара разом под запрет подпадает. Да наше министерство совсем с ума сошло», выразительно дернула левой бровью Эйлин. «Ну ладно, воюет оно с Визингамотом, стремится ограничить власть древнейших и благороднейших. Простые-то люди почему должны страдать? Причем здесь Визингамот? До конца прошлого века его члены были фактически неприкосновенны и управляли министерством. Даже сейчас их статус очень высок. Верхушке министерства никогда не нравилась независимость древних родов, поэтому министры под маркой борьбы с темной магией проводят ущемляющие чистокровных законы. Но в последнее время они перегнули палку. Додуматься надо, поставить министром маглорожденного. Так лича же скинули. Поменяли одну говорящую голову на другую. Если политика министерства не устраивает и низы, и часть верхов, то появление кого-то вроде Волдеморта ожидаемо. Конфликт внутри элиты заставляет группировки объединяться вокруг сильных лидеров, на роль которых традиционно претендуют сильнейшие маги. Консерваторам импонирует риторика Ридбла, его решительность в отстаивании их прав. Они недавно получили плевок в лицо, вынужденно подчиняясь Маклакровке. Надо полагать, оскорбление подстегнуло их желание действовать. Мордрит и Моргана. Начинать изучение политической кухни придется уже сейчас. Глава 4. За основу домашнего обучения обычно берется Хогвартская программа, потому что для многих профессий и должностей в требования к кандидатам входит оценка, полученная по тем или иным предметам на экзаменах SOEFL или JABA. Мама не стала изобретать велосипед и со мной действовала тем же методом. Правда, времени у нее оставалось не слишком много, и зубрить учебники приходилось почти всегда в одиночестве. Практику отрабатывали вместе. С зельеварением проблем не возникало. Родовые дары семьи принц, перепавшие нам с Северусом, безошибочно подсказывали, стоит ли бросать тот или иной ингредиент в котел, в каком количестве, насколько убавить огонь, и все в том же духе. На первых курсах зелья варились простенькие. Я уже сейчас мог бы сдать промежуточный экзамен за второй курс. История магии изучалась двояко, официальная версия и неофициальная, вторая ближе к правде и веселее. Обитатели Лютного обожали рассказывать разные байки, многие из которых выставляли исторических личностей в глупом свете. Особенно доставалось Годрику Гриффиндору, он пользовался какой-то нездоровой популярностью. Не менее часто в рассказах фигурировали представители семейства Блэк, но о них говорили с оглядкой и понизив голос. Трансфигурация откровенно не давалась, отрабатывал ее только в присутствии матери, которая сама владела предметом посредственно, и было очевидно, что придется нанимать репетитора. После переезда, когда появится время и деньги, хорошо давались чары, без опережения графика, зато стабильно и, уверен, приложил я больше усилий, смог бы закончить год за два. Увы, чем-то приходится жертвовать, и чарам банально не повезло, если же учесть владение кое-каким бесполочковыми заклинаниями. В общем, сверстников я опережал. Искренне не понимаю, какого Мордрида в Хогвартсе изучают астрономию. Эта дисциплина идет в теснейшей связке с ритуалистикой и нумерологией, в чуть меньшей степени она нужна зельеварам, гербологам и прорицателям. Изучать ее в отрыве от остальных предметов бессмысленно. Тем не менее, учебники за все курсы представляли собой образчик чистого искусства, оторванного от реальности, и интересны были либо фанатам, погруженным в изучение неба, либо штурманам дальней авиации. Про ритуалистику в них даже не упоминалось. Кое-какие ссылки на влияние фаз луны и звезд на свойства зелья и растения имелись в учебниках по другим предметам, но цельного монолита знания они не давали. Травологию Изати изучал на практике. У старой Мэй имелась теплица, где она выращивала кое-какие растения, а кроме того, на рынке я познакомился с Джошуа Коганом, магом, занимавшимся очисткой домов от всякой мелкой магической живности. Снимать серьезные проклятия он не подписывался, но методы борьбы с бытовыми вредителями типа Пикси или Бобгартов знал на зубок. Мужчине требовался помощник статута «подай, принеси, не путайся под ногами», в обмен он с готовностью делился спецификой избранной профессии. Трепло жуткое. Денег он, разумеется, не платил, зато позволял взять часть трофеев, которую потом можно было продать или использовать самому. Каминный порох, в принципе, окупался. Первый наш совместный поход оставил неизгладимые впечатления. Мистер Коган взял заказ на очистку поместья от вредителей и, по пути к общественным каминам, поучал: «Далеко не отходи. В поместье раньше жила одна бабка, она померла недавно, так что ничего опасного там быть не должно. Но мало ли, мелкие тварюшки тоже хорошо покусать могут». «Какие тварюшки, мистер Коган?» «Просто Джошуа, парень, не привык я к мистеру. Кого ждать? Пикси, Докси, иногда глизни попадаются, на бундимунов напоримся обязательно. Бобгарта и полтергейста вряд ли встретим. Ты, кстати, как с Бобгартом бороться собираешься? Вроде бы, есть такое заклинание Ридикулюс», припомнил я. Высказанное Джошуа мнение относительно Ридикулюса и его создателей не способна выдержать никакая цензура. «Смотри», — вытащил он палочку. «Не знаю, как по-научному, а по-простому заклинание называется «пламя мертвых». Действует на любые нематериальные существа, особенно хорошо против бобгартов. Делаешь круговое движение палочкой, одновременно мысленно представляя Этелликен и проталкивая силу через голову. «Ну-ка, попробуй». С изначально невербальным способом колдовства я еще не сталкивался, поэтому приемлемый результат получился только с четвертой попытки. Надо же, руны и таким способом использовать можно. Вроде мелочь, но настоящее мастерство именно из мелочей и складывается. Разрешение на проход через камин хозяева Джошуа дали, так что в дом мы вошли без уведомления. Мужчина сходу потянул носом, бросил короткое бундимуна и принялся в быстром темпе наколдовывать разнообразные чистящие заклинания, разбрасывая их по сторонам. Из-под пола и стен послышались легкие хлопки, словно что-то исчезало. Затем мы бодрым шагом направились на чердак, причем все косяки и двери мой наставник проверял на ловушки. Ты не представляешь, парень, какие паранойки бывают. Также жизненный опыт советовал Джошуа проверять доски пола, на которые ступал, и потолок, под которым проходил. Работал он в диком темпе. Минут за 15 очистил от пикси чердак. Я едва успевал кидать тушки в сумку. Немногим больше времени ушло на второй этаж, и только потому, что в каждую комнату Джошуа входил исключительно после проверки, с той же скоростью обошел комнаты первого этажа. В большой гостиной он приостановился наперекур. «Сейчас в подвал пойдем, так смотри осторожней», — пояснил он свои действия. «Вечно там всякая дрянь собирается, надо передохнуть». По грубым прикидкам, этот тщедушный мужичок за час создал около сотни заклинаний, слабеньких, простых, но целую сотню. Мама бы от такой нагрузки уже пластом лежала. Либо у него огромное ядро, во что я не верю, либо почти нет потерь при колдовстве благодаря опыту. «Пошли, пацан», — отдыхал Джошуа недолго, мячиком вскочив на ноги и трансфигурировав две пуговицы в магловские строительные каски. «С подвалом закончим и за расчетом пойдем. С садом они пусть сами разбираются». Мне его не оплачивали. Вредителей в подвале не обнаружилось, зато на нас напал дикий Книзл, крайне недовольный вторжением на его, как он полагал, территорию. Здоровенная скотина сильно подрала наставнику ногу, однако тот отомстил, треснув животное, сотворенное из воздуха палкой. Кот-переросток решил не искушать судьбу и свалил через разбитое оконце. Последствием короткой стычки стало обучение меня целительским чарам низшей категории. Несмотря на то, что пользы от моего присутствия не было никакой, Джошуа и в дальнейшем таскал меня по объектам. По-видимому, ему просто требовались свободные уши. Позднее, вспоминая сентябрь и октябрь 68 года, тот период вызывает ощущение дикой спешки и занятости. Помощь матери с расчетами, нежданные курсы повышения квалификации умей, периодические вылазки с Джошуа, занятия с Севом и собственная учеба не оставляли свободного времени. Мы с отцом даже на раскопки ни разу не съездили. Тобиас тоже был занят, крутился, оформляя покупку участка. Он за последние лет 5 здорово поднаторел в общении с различными госструктурами, но с данной разновидностью бюрократии еще не сталкивался. Сделку завершили в конце сентября, а с начала следующего месяца мы с матерью принялись устанавливать защиту от министерского надзора. Точнее говоря, она устанавливала, я помогал. Прежде земля не принадлежала семье, поэтому проводить некоторые ритуалы не стоило, они не дали бы полноценной силы. Спрашивается, какое отношение имеет запись в муниципальном кадастре к магическим воздействиям? Никакой. Важны усилия, приложенные семьей для заработка денег, которые пошли на покупку земли. Магия оценивает приложенный труд, пускай и опосредованный. Работы предстояло много. Первым делом следовало оградить участок для проведения ритуала призыва предка, неизвестно, насколько чувствительные датчики используют невыразимцы. Поближе к Самхейну проведем сам призыв. Если все пройдет гладко и рабочие к тому времени закончат рытье котлована под наш домик, на пике силы принесем в жертву коня, освещая новое жилище. В принципе, на этом аврал закончится. Дел еще предстоит много, те же защитные чары на участок накладывать можно до бесконечности, точнее, насколько мощи источника хватит, но бешеная скорость тут не нужна. Обычная рутина. Вам животину не жалко? Мрачно поинтересовался Тобиас, когда мать, смущаясь и краснея, поведала ему о необходимости купить жертву. Жалко, признался я. Только при основании нового дома земле дарит жизнь либо коня, либо раба, либо врага, или старшего сына. Рабов у нас нет. Меня вам, надеюсь, все-таки еще жальче. Насчет врагов тебе лучше знать. Да как сказать? Потер синяк на скуле отец. Их оказывается намного больше, чем я думал. Наплюй, им сейчас не до нас. Утаить важные новости в маленьких городках невозможно. Несмотря на наше молчание, соседи каким-то образом узнали о предстоящей покупке участка, переезде и постройке собственной гостиницы. Трудно передать словами, Что тут началось? Бедные, почти нищие люди люто завидовали тем, кому удалось вырваться из болота рабочего квартала. Родителям предъявлялись высосанные из пальца претензии от лица общественности. Сев перестал ходить в школу, меня пытались побить какие-то левые пацаны. По улицам приходилось передвигаться перебежками. Злословие добрых соседушек заставило отца уйти с завода раньше задуманного. Впрочем, он не расстроился, и неизвестно, до чего бы довело, если бы не вмешалась стихия. Лето выдалось дождливое, речка вышла из берегов и часть домов подтопила. Пострадали немногие, но всем как-то резко стало не до нас. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Плюс из приятного радовал тот факт, что Тобиас окончательно разругался с дружками и, несмотря на тотальную загруженность, бутылку в руки не брал. Ездил везде, договаривался с архитектором, строителями, с хмурым лицом подсчитывал расходы. Денег хватало, но впритык, с душевными муками распечатал заначку. Имелся у меня заветный мешочек с десятком особо чистых камней, собранных в тайной надежде когда-нибудь, во времена оны, использовать их для создания особенного артефакта. Проданные гоблинам камни суммарно потянули почти на 1000 фунтов. Родители облегченно выдохнули. Тобиас на радостях согласился сделать татуировку, на уговоры, как я и прикидывал, ушел примерно месяц. Первый опыт проходил в присутствии Мэйи под ее непосредственным руководством. То есть я и раньше тренировался на кусках свиной кожи, просто на человеке делал что-то в первый раз. Защитные татуировки от колдовства наносятся напротив сердца, поэтому процедура, не считая сваренной заранее краски, началась с бритья груди. Что вы хотите? Отец взрослый мужик, у него здесь заросли колосятся. Поскольку художественными талантами Боженька меня обделил, сначала обычными чернилами нанесли контур, а потом я осторожно наколол по нему узор. Рука устала жутко, ведь рисунок длинный и прерываться нельзя. Аренда муниципального дома в Каукварте заканчивалась 30 сентября, переехали на новое место жительства мы 1 октября. Разумеется, при желании аренду можно продлить, только желания такого не возникло. Во-первых, обстановка вокруг сложилась напряженная, еще не враждебная, но уже близко. Во-вторых, установка заглушающих надзор щитов выматывала мать до полной потери силы, 2 лишних часа дороги, туда и обратно, для нее были существенны. Конечно, в проданной нам развалюхе жить нельзя, и что, по меткому выражению отца, если нельзя, но очень надо, то можно. Тем более, когда семье есть целых 1,5 волшебника. Как я уже говорил, Эйлин просто физически не успевала заниматься чем-либо еще, кроме своих дел, поэтому обязанность приведения временного жилища в относительный порядок свалилась на вашего покорного слугу. Хвала Мерлину, Северус хотя бы не мешал. Первые 2 дня он хвостиком таскался за мной по зданию, но потом ему надоело, и пацан переключился на помощь отцу. Не знаю, чем тот его загрузил, вроде бы они вместе ездили по соседним пляжам и смотрели, как там все устроено. Старое здание, в котором 5 лет никто не жил, требовалось довести до приемлемого состояния. Эта работа не для мальчишки, пусть и с волшебной палочкой. Проблема в том, что кроме меня, справиться с ней никто не мог, поэтому потрепанный том бытовой магии на время стал моим верным спутником. Приведенные в нем заклинания разбивались по разделам и не учитывали сложности, чары 7-го курса Хогвартса соседствовали с простеньким Иваниско или чем-то подобным. Получалось далеко не все, а когда получалось, то не с первого раза. Попытка отскоблить плесень со стены могла привести к исчезновению половины досок, согревающие чары наполняли комнату сизым дымком, а трансфигурация оконного стекла больше напоминала эффект действия бомбарды. Тем не менее, я справился. С учетом теплой погоды, жить было можно. Жизнь как занимательная арифметика. Проведение запрещенного ритуала из раздела магии смерти, от 5 лета с кабана. Препятствие осуществлению правосудия, еще 3. Привлечение сына, сиречь организация преступной группы, увеличивает срок на 5 лет. И, до кучи, кража со взломом, потому как для призыва требовался прах, любимая вещь или хотя бы портрет призываемого. Суммарно маме светило от 15 лет и выше. Сколько полагалось мне, заранее предсказать нельзя, тут все зависит от настроения судьи. Можно отделаться годом условно по малолетке, а можно получить 8 лет, такие дела. Шанс попасться есть всегда, хотя в данном случае он невелик. Время и место подобраны очень удачно, недаром мать отказалась от остальных, даже более выгодных в финансовом плане участков. Рядом море, огромный резервуар стихии воды, невдалеке расположен перекресток трех дорог, тоже примечательный с точки зрения энергетики, с другой стороны заброшенное кладбище. Здесь и без дополнительных усилий поисковые чары ведут себя странно, а уж после маминых добавок вычленить что-либо запретное из мешанины потоков сил можно, только четко понимая, что ищешь. Кроме того, скоро Самхин, день, когда тонкий мир соприкасается с материальным особенно плотно. Звуки дикой охоты уже слышны, выражаясь поэтическим языком, однако график дежурств в Аврорате еще стандартный, не усиленный. Самое время рискнуть. Испытывал ли я страх? Конечно. Даже убедившись на личном опыте, что смерть не есть конец всего, прикосновение к этой силе пугает. Что бы ни произошло, не вмешивайся, в который раз инструктировала мать. Стой в круге и молчи. Отец с мелким остались в доме, на песчаной площадке возле родника стояли только мы с мамой. Все было подготовлено, защита от надзора установлена и даже проверена, на земле очерчены два круга, призванные уберечь призывающую и наблюдателя, выкопана яма, служащая символическим проходом в загробный мир. Старый обряд, очень старый. Примерно так Одиссей призывал тень Тересия, да и после него многие использовали тот же способ. Наконец, тучи разошлись, небо осветила луна. Эйлин взяла глубокую деревянную чашу и, напевая заклинание, вылила в нее полбутылки вина, добавила меда, кинула несколько зерен. Резким взмахом ножа снесла голову связанной курицы и направила бьющую струей кровь в яму, остаток тоже вылив в сосуд. Подмерный речитатив казалось, что яма наливается темнотой, лунный свет словно бы тонул в ней, не в силах разогнать подступающий мрак. Серые, полупрозрачные тени всплывали, превращаясь из крошечных тусклых искорок в высокие человекоподобные фигуры. Их становилось все больше, они кружили вокруг матери, на самой грани восприятия издавая жалобные звуки. Эйлин стояла, держа чашу на прижатых к груди руках, ждала. Не знаю, как она определила нужного ей мертвеца. Для меня все они были одинаковы, но позднее мама говорила, что узнала душу родича сразу, безо всяких сомнений. Именно ей, избранной тени, она протянула чашу. Полупрозрачное нечто прильнуло к сосуду, высасывая вложенную ритуалом силу, на глазах наливаясь красками и обретая объем, цвет, жизнь. Спустя жалкие секунды перед мамой стоял пусть просвечивающий, но человек, а не нечто аморфное. Мужчина, черноволосый, в мантии с надменным выражением лица. Изгнанница, он коротко стрельнул глазами в мою сторону, и ее отпрыск. «Зачем ты призвала меня? Мне нужны ответы на вопросы». Покойник отрывисто хохотнул. «Разумеется. Только с какой стати мне помогать тебе, Эйли? Назови свою цену». Голос у мамы еле заметно дрогнул. Она не ожидала услышать от незнакомого мертвеца свое имя. Мужчина приблизился, встав вплотную к невидимой стене, окружавшей призывательницу, хищно повел ноздрями. «Цену, ты знаешь, что мне нужно. Позволь мне ощутить вкус твоей жизни, и я отвечу на твой вопрос». «Три вопроса в обмен на меру крови», — возразила мать. «Не больше, но и не меньше, согласно обычаю». «Ты согласен?» «Согласен», — недовольно кивнул мертвец. Эйлин отбросила чашу в сторону, причем сжатые пальцы разогнула с некоторым трудом, и маленьким ножом резанула себя по ладони. Из глубокого пореза потекла кровь, заставив покойника издать полустон-полувсхлип. Кружившие у самой земли прочие души заволновались и подхлынули поближе. Мать вытянула руку вперед, сложив ладонь ковшиком. «Пей». Мертвец осторожно, словно сладчайший нектар, сделал первый глоток. «Какие проклятия на меня наложены? Иссушение сил, мертвой воли и пустого дома». Второй глоток. «Каким образом они завязаны между собой? Теренским крестом». Третий глоток. Мертвец уже не просвечивает, его тело похоже на материальное, и вроде бы, даже полы мантии чуть колышутся от ветра. «Став хранительницей местного источника, сколько времени я выиграю?» «Примерно 10 лет». Он по-прежнему удерживал протянутую ему руку. Эйлин с силой потянула, лицо мертвеца исказилось, но удержать добычу он не смог. С яростью ударив по невидимой преграде, он в то же мгновение возник передо мной, бессильно процарапал пальцами в десятки сантиметров от моей шеи и вновь вернулся к маме. «Нет, подожди». Души закружились вокруг, едва мать начала песнопение. Слова древнего гимна заставляли их покинуть мир живых, вернуться в то холодное то ли место, то ли состояние, откуда их призвала жестокая магия. Они сопротивлялись, отчаянно сопротивлялись и ничего не могли противопоставить приказу, подкрепленному именами забытых ныне богов. Последним ушел родственник. Он до конца тянул к нам руки, угрожал, обольщал вернуть в рот, сулил богатство и силу. Эйлин его не слушала. Даже с крепко зажмуренными глазами я видел тоску и жажду на его лице. Мать стояла, сгорбившись. Лицо белое, глаза безумные. Я мгновенно забыл о предупреждениях, не самый умный поступок, признаю, и, не проверив, все ли души покинули нас, бросился к ней, ухватился обеими руками, встряхнул. «Мама!» Эйлин вздрогнула, неловко обхватила меня за плечи одной рукой, другой с силой провела по лицу. «Халь, получилось! Ты как? Нормально!» Она встряхнулась, с удивлением посмотрела на ладонь, показала мне. В неверном свете луны с трудом различался тонкий, по виду, словно давно заросший шрам. Только вчера его еще не было. «Пойдем домой, мам, там наши волнуются. Прибрать здесь, я вернусь и все сделаю. Пойдем».